поговаривает об отъезде. Вступил в разговор Миклин. Сейчас он, кажется, примирился с мыслью, что жена больше не вернется. Он с самого начала был убежден, что она мертва. Заметил я и стал рассказывать о подслушанном мной разговоре между Райсом и Миррой Лантис. Да, возможно, что он соучастник похищения. Раздумывая над чем-то своим, одна связана с Джойс Шерман и Гофманом, вторая с Райсом. Если похищение подстроил Райс, рано или поздно тип, пытавшийся убить меня, вступит с ним в контакт. Выкупить у него. А Райс рано или поздно захочет получить свою долю. Почему бы не приставить к Райсу двух расторопных парней, чтобы они неотступно следили за ним? Он наверняка допустит какую-нибудь оплошность. Что ж, дельное предложение, согласился Хэккетт. Извините, но я дьявольски устал, и мне необходимо как следует отоспаться. Сегодняшняя ночь совсем выбила меня из колеи. А какие ваши дальнейшие планы? Начнем охоту за тем типом, что увез деньги, и все-таки попытаемся найти хоть какие-нибудь следы мисс Шерман. Угрюмо произнес Миклин. «Желаю успеха», — сказал я, и, морщась от боли, поднялся с кресла. «Но если в чем-то будет нужна моя помощь, не церемоньтесь». Я был рад предоставить им вести дальнейшее расследование. Эта работа требовала кропотливых и систематических поисков, и одному человеку она была не под силу. В отель я вернулся на такси. Проходя через холл, услышал, как кто-то меня окликнул, обернулся и увидел идущего ко мне навстречу Алана Годиера. «Боже мой, Стив, ты ранен?» С тревогой спросил он, глядя на мой перепачканный и порванный костюм. «Ничего страшного. Просто надо хорошо отоспаться». «А ты что тут делаешь? Я хотел узнать, как твои дела. Я уже давно дожидаюсь твоего возвращения. Тронут твоим вниманием. Но право не стоит принимать все так близко к сердцу. Но что же все-таки произошло? Этот тип меня обвел вокруг пальца. Мне было велено ехать в Элма Спрингс и получить там дальнейшие указания. А похититель незаметно забрался в машину, приставил к моему затылку пистолет, и я, как дурачок, оказался в его руках. А затем он ускользнул с деньгами и машиной. Ну, как вижу, ты на ногах, значит, все обошлось. Я грустно усмехнулся. Мне повезло. Скатился с дороги вниз по склону горы. Сам удивляюсь, как не сломал себе шею. Гудиер облегченно вздохнул. Фу ты. А мне тут в голову лезли всякие черные мысли. Этот тип сообщил мне, что Джойс Шерман мертва. Полиция тоже так считает. Но все равно будет ее искать. Ты хочешь сказать, он убил ее? Видимо. Полиция рассчитывает поймать его? Ну, ты же знаешь полицейских. Им приходится делать хорошую мину при плохой игре. Готов держать пари, что Ройс замешан в похищении. С этого дня полиция устанавливает за ним строгую слежку и будет подслушивать его телефонные разговоры. «Райс?» — изумился Гудиер. «Почему ты его считаешь причастным к похищению?» Случайно услышал один разговор. Он и Мира Лантис собираются покинуть страну. «Послушай, Алан,